Октавия Колотилина. Пустышка. Ребята со всего пляжа столпились вокруг Миры. Каждому хотелось поглядеть, как она будет есть осьминога. Его поймал Толик в прибойной полосе под камнем. И понеслось. Визги девчонок, хохот парней, брызги. Все смотрели видео кореянки, как она раскрывает ярко-красные губы и белоснежными зубами хватает тягучее щупальце, хрумкает им, словно огурцом. И теперь на Миру посыпались полезные советы. «С головы начинай, чтобы сразу весь в рот поместился! Ты жуй, главное, жуй хорошо, а то он присосками внутри горла вцепится и задушит!» «Ой, задушит!» Если Мира струсит, все подвиги на смарку. Вчера выкрасила фиолетовые волосы, вдоль лица пустила синюю прядку, нарисовала громадные стрелки у глаз, жирные розовые полосы на веках, стянула у тети платье от Ульяны Сергиенко из полупрозрачного черного шелка с короткой гипюровой юбкой. Тетка из Америки привезла, работала там, прежде чем перебраться на Сахалин. Вся дискотека твердила вслед «Зачет!». Блогерша Анжела с начала пансионатской смены поглядывала на Миру брезгливо, обзывала кринжулькой, а тут зафрендилась, прыгала вокруг, трогала то волосы, то платье и снимала, снимала, гуляли с девчонками до утра. Но теперь Мира в зелененьком закрытом купальнике и без макияжа снова рискует превратиться из всеобщего краша в кринжульку. Если не сделает то, о чем с пренебрежением кинула 10 минут назад, да запросто. Если не съест осьминога. Он сидел на ладони, серый в желтых пестринках, и робко пытался переползти вниз. От него пахло морем, свежестью и ламинарией. Мира встряхнула руку, собрав нежные щупальца в горсть. Выпуклые глаза животного двигались независимо друг от друга, в каждом горизонтальном зрачке отражались рожицы, смеющиеся, испуганные, хитрые. Ну, струсит девчонка без тормозов. Мира знала, что может все. Сесть в ракету и лететь к Луне? Да пожалуйста, на медведя с дедом Сашей ходила. Правда, медведя не встретили и стреляли по мишеням, но сам факт. Анжела коснулась осьминога кончиком алого ногтя и отдернула руку. Холодный, скользкий, крепота. Мира зажмурилась и запихнула моллюска в рот. Даже вкусно, чем-то похоже на спелую хурму, только солено. Жгутики щупалец гладкие, упругие. Смирный до того осьминог вдруг весь закопошился, принялся вырываться, лезть обратно. Мира чувствовала, что ее сейчас стошнит и не могла жевать. На языке шевелилась, щеки распирала изнутри, присоски больно хватались за небо, за губы, не вздохнуть. Зачем только согласилась на это? Истошные крики били по ушам, но разом смолкли. Чья-то широкая рука обхватила затылок, и сильные пальцы выдрали изо рта липучую тварь. Мира закашлялась, подавляя рвотные позывы. Когда утерла слезы, заметила, что все взгляды обращены к морю. Виктор Сергеевич стоял по пояс в волнах, даже деловой костюм не пожалел. Он склонился к воде, бережно отпустил желтого осьминожку, потом прошел с отрешенным видом мимо ребят и уселся на большом валуне. Не сказал ничего, не ругался, только уставился вдаль, словно пытаясь разглядеть в дымке чужие берега. С его пиджака, песочного в клетку, скатывались круглые капли, не впитываясь в ткань. Водоотталкивающее. Почему Виктор Сергеевич не раздевается на пляже и купается прямо в одежде, никто из ребят не знал. Зато каждый строил гипотезы. Анжела говорила, что это ультрановая модель гидрокостюма, а Даха шептала, будто под рубашкой шрамы во всю спину. Новый инструктор был красавчиком. Уложенные под гель серебристые волосы не трогал ветерок. Строгое лицо с высоким лбом и крепкими скулами никогда не меняло выражения. Только глаза с длинным разрезом посматривали иронично, словно Виктор Сергеевич все про тебя знал подчистую, даже мысли. Руки очень необычные, ни единой морщинки, гладкие, как у ребенка. Мира, поеживаясь, пристроилась рядом. «Вы Николаю Павловичу не говорите, а? Но я ведь осознаю все, что поставила под угрозу свою жизнь, а вам отвечать, что смена сегодня кончается, а тут ЧП могло случиться. Но я не буду больше, правда. Не скажете?» Виктор Сергеевич сверкнул глазами. Не поймешь, то ли смеется над непутевой девчонкой, то ли в ярости. «Скажу. Нельзя скрывать правду. Учитель должен знать, чего ожидать от тебя». «Не надо!» — Мира сомкнула ладони, потрясла умоляюще. «Он мне зачет по брасу не поставит, а у меня тетя, знаете, какая вредная? Отошлет обратно в Москву и гуляй среди асфальта все лето. Там же нет моря и дельфинов нет. Ну, пожалуйста, Виктор Сергеевич». «Дельфины?» «Да, да», — с жаром отозвалась Мира. «У дельфинов в два раза больше извилин, чем у человека, и словарный запас под 8000 звуковых сигналов. Я поступлю в МГУ на биологический и стану китологом, буду изучать дельфиний язык. Представляете, как это было бы здорово, общаться с ними?» «Общаться?» — инструктор задумался. «Возможно, я помогу. Потом». Мира с изумлением уставилась на Виктора Сергеевича. Ученый-гидробиолог, как тетя, вдруг действительно поможет. Он появился позавчера. Инклюзивная группа купалась в стороне от основной. Из двух нянечек одна водила под локотки воспитанников. Те гримасничали, делали навязчивые движения. Ваня каждую секунду наклонялся в бок, Лера махала выпрямленной рукой. Солнце, простор волновали ребят. Белобрысый парнишка лет 12 ходил вдоль берега и гонял бабочек-жемчужниц. Полосатые, словно тигры, те гроздьями садились на пучки сухих водорослей, а парень их вспугивал и с восторгом следил за пестрым фейерверком. Несмотря на жару, чудак не расстегивал синий джемпер. Вторая нянечка, заливаясь смехом, болтала с Николаем Павловичем. Никто не обращал внимания на Свету, которая сидела по пояс в теплой водичке, ловила набегающие волны и все сильнее раскачивалась. Она вращала головой, словно пытаясь взглядом объять все разом. Блики на танцующей поверхности, яркий небосвод с белыми клоками ваты, бескрайнее море, горы, облитые нежной травкой, как будто их укутали в бархат. Света ловила щекочущие струйки, каждый сантиметр ее кожи передавал совершенно особенные впечатления. Глаза закрылись, покачивания стали еще более размашистыми. Нянечки не заметили, как девушка отключилась, упала на спину, тихонько ушла под воду, только что сидела и нету. Все всполошились, когда на берег вышел незнакомец в клетчатом костюме. На руках он легко нес бесчувственную Свету, положил ее на песок. Тут уж подоспел Николай Павлович, принялся реанимировать. Виктор Сергеевич был приезжим, сказал, что изучает животных. Он подолгу сидел на берегу, наблюдая за купающимися, слушал байки Николая Павловича. Когда инструктору понадобилось в магазин, он без опаски оставил группу на нового друга. Тот оказался крайне строгим. Парней, которые не слушали свистка и не выходили вовремя из воды, сам вытаскивал. А сегодня у Николая Павловича заболела жена, пришлось везти в город, в больницу. Можно даже не сомневаться, что Виктор Сергеевич ему все расскажет про теперешнее происшествие. Просить бесполезно. И насчет дельфинов наверняка врет. Мира вскинула нос с горбинкой, встала. Подхватив свои вещи, пружинищим шагом направилась прочь. «Купание не закончено», донеслось вслед. «А я не пансионатская, сюда только на плавание хожу», бросила Мира. «И слушать вас не обязана». «Ну, будет отповедь». Однако инструктор ничего не сказал, словно не услышал подколки. Может, стройная девочка с карими глазами ему нравится? Хотя старый он, под тридцатник, а Мира без макияжа выглядит совсем пацанкой. Но вдруг... Она юркнула в пляжную кабинку, оделась и накрасилась по-вчерашнему. Теперь и подругам на глаза не стыдно попасться. Мира набрала тетю и услышала только длинные гудки. Второй день уже не отвечает. Злится? Еще бы ей не злиться. Племяшка после дискотеки всю ночь шаталась с девчонками вдоль прибойной полосы, а потом ночевала у них в комнате на кресле. Сегодня все уезжают, а через день следующая смена, и заново придется искать вменяемых подруг, доказывать, что не серенькая кринжулька, делиться косметикой, которая почти кончилась, да и классное платье Рина теперь подальше спрячет. Мира тяжело вздохнула. С теткой нельзя ссориться. Ее бы попросить, чтобы по связям протолкнула племянницу в МГУ, самой туда не поступить, конкурс огромный. Вот почему трубку не берет? Конечно, можно позвонить матери или отцу, но они далеко, в Москве, и работают, по пустякам лучше не отвлекать. А если узнают о том, что Мира дома не ночевала, вообще заберут от тетки. Неохота сидеть все оставшееся лето в бетонных стенах вместо уютного домика на побережье. Тропа велась по склону вверх в пансионат. Мира вышла из-под елей, по обеим сторонам нависли лопухи в человеческий рост. Вернее, гигантские листья мать и мачехи, такая только на Сахалине растет. Оглушительно стрекотали цикады, на дорожку даже выпрыгнула одна длиной в палец. Солнце припекало, хотелось уже снова вернуться к морю, но и голод проснулся. Ничего, баба Нюра накормит. Она обычно приходила к Рине убирать дом, а в пансионате всегда угощала ее племяшку супом и котлетами. Время было как раз предобеденное, однако в столовой накрывала повариха. Завидев Миру, уставила руки в пухлые бока и завела тонким голосом. «У, как разрисовалась, вылитый черт! Опять порцию тебе незнамо где брать? Чего дома у тетки своей не ешь? Баб Нюра там, что ли? С утра нет ее, все по шабашкам, и телефон не берет. Увидишь, скажи, пусть сюда дует». «Она к нам только в четыре приходит», — оправдывала уборщицу Мира. «Зря вы так, человек обязательный, никогда не опаздывает. Может, приболела?» Повариха хоть и ругалась, но порцию выделила. Мира ковыряла хлебную котлету, почти без мяса. В столовую ворвалась завхоз Любаша. «Вы не видели Муховицкого? Привет, Мир. Дядя Гоша не у вас работает? Найти его не могу. Ни в поселке никто не видел, ни на КПП. А в оранжерее света нет. Замерзнут ночью орхидеи». Мира объяснила, что дядя Гоша поставил новый генератор еще на той неделе, и теперь редко бывает. «Куда сегодня все исчезают?» — сердилась Любаша. Подобрав последнюю макаронину с тарелки, Мира отнесла посуду и пошла в левое крыло, к жилым комнатам, в одной из которых оставила свои вещи. Ключа у нее не было, пришлось дожидаться девчонок с обеда. Те пришли через полчаса, громким шепотом обсуждая новость. «Точняк пустая! Ну вообще!» Мира пыталась выспросить, в чем дело, но Даха Марусина, откинув с глаз рыжую челку, принялась нести полную чушь. «Светочка сидит возле опрокинутой кровати и трясется. Нянечки ей, что случилось, с кем играли? Инклюзивная-то наша в отказ. Только бе-ве, синий джемпер, а рядом рука валяется, пальцем дергает. Пустая внутри, как битая чашка. Сверху на болванку налеплено что-то вроде мяса. Кожа!» «Притормози!» Мира поморщилась. «Какая рука? Откуда?» «Не откуда, а от кого?» Даха подняла палец. «Светочка на гостя кровать уронила. У того запчасти отвалилась. Помнишь, парень на пляже бабочек гонял? Вот Ирка видела, как он без руки от сторожа убегал. Раз и просочился между прутьев забора». «Да там же узко, и Тонька не пролезет», фыркнула Мира. «Ага. Я и говорю, пустышка это, а не человек». Анжела на пляже сфоткала парня-бабочника, Поиск по лицу дал неожиданный результат. Очень похожий юноша утонул в прошлом году у поселка Горняцкий. Тело не нашли. Даха выдала. Инопланетские пустышки, точняк. В фильме было. Они людей воруют, убивают и делают взамен таких же, только пустых внутри. И не поймешь, кто пустышка, а кто еще человек. Смена закончилась. Всем сказали собираться. В 4 придет автобус. Но какие могут быть сборы, если тут чертовщина творится? Вдруг Светин гость не настоящий парень, а манекен? Вспомнили феечек из мультика, которые оживляли предметы. А еще книжку про ведьму. Та делала големов и с их помощью захватила королевство. Мира только скептически хмыкала, подначивая подруг. «Волшебство у вас кругом, из детских книжек не выросли». Анжела возразила. «Что тогда за крепота? Неизвестные технологии?» «Механический протез». «В протезе должна быть начинка, провода всякие, штырьки. А тут пусто. Как же парень действовал этой рукой? Хватал палки». «Да, кто-то явно заливает». Конечно же, Мира не верила ни единому слову из жуткого рассказа. По 16 лет людям, а все страшилки сочиняют. «Хорошо, мы сегодня отчаливаем», — рассудила Даха. «Ты одна останешься, Мирка. Смотри осторожнее». «Ага, посоветуй», — окрысилась она. «Главное, купаться не ходи», — запретила Тонька. Девочка была плоская и белая, как сосновая доска, и боялась даже цикад. Когда мчались на автобусе по горной дороге, все хохотали на поворотах, а Тонька сидела впереди и визжала в ухо водителю: «Ой, потише, дяденька, ой, потише!» и испортила все удовольствие. Взяла злость, уезжает, оставляет подругу, еще указывает. Сама плавает хуже кондовой Нокии, а Мира брасом мальчишек обгоняет. Не желая смотреть на сборы, она переоделась в бриджи с майкой и специально пошла к морю. По дороге представляла себя на исследовательском судне, как наблюдает за группой дельфинов, записывает их сигналы. В океане полно опасностей – акулы, пираты, шторма. Было дело, Рина с напарником ныряла возле Алеутских островов, так американские морские котики приняли дайверов за шпионов и еле удалось уйти за российскую границу. Еще тетка рассказывала, что видела город осьминогов на дне. Девочки на такую новость только посмеялись, но что они понимают? Пляж теперь казался ужасно пустынным, бескрайним. Белая полоса нежным овалом уходила к дальним горам, а пенные гребни заворачивались барашками и падали на нее, словно русые кудри. В дымке висел оранжевый кокон аэростата связи. К обеду он совсем близко подходит к берегу. Мира отстегнула смарт-браслет, смартик по-простому, разделась и легла на теплый песок. Полотенце забыла. Мерный рокот волн усыплял. Только мошки не давали отключиться. Они садились на кожу и ползли. Вдруг что-то холодное скользнуло в ухо, куснуло. Подскочив, Мира принялась прыгать на одной ноге, бить себя по уху, пытаясь вытряхнуть неведомую дрянь. Левая половина головы онемела, кажется, и прибой тише, не хватало оглохнуть. На песок выпала жирная черная пиявка, извиваясь, зарылась в него. «Гадость!» — содрогнулась Мира и побежала смывать насекомых. Вода оказалась прохладная, чистейшая. Даже когда ноги перестали доставать дно, было видно, как разбегаются крабы по камням, облачками проносятся стайки мальков. Мира набирала воздуха, плыла и плыла над колышущимися водорослями, словно она птица и летит над лесом, и дыхания хватало на целых 3 минуты. Однако волна качала прилично. За очередным гребнем послышались детские голоса. «Вот, вот, лови, моя! Ко мне гони, хей, хей!» Мира оглянулась. Буйки остались далеко позади. «Откуда тут дети?» Закричала. «Мелкие, нечего вам здесь делать, плывите к берегу!» Дети забеспокоились. «Кто? Кто тут? Он украдет рыбку?» У Миры уже дыхание сбилось, голова кружилась, Одного ребенка можно утащить, но как быть с остальными? Не слушают еще!» Заорала, рискуя захлебнуться волной. «Домой гребите, а то по шеям надаю!» Ребят, кажется, проняло, они загласили наперебой. «Угрожает? Опасность? Сами надаем!» Что-то толкнулось в ногу. В паре метров справа вынырнула серая блестящая спина с загнутым плавником. Дельфин. Мира вытянула руку, и пальцы скользнули по теплому, гладкому. Мощный поток крутанул. От ужаса она хлебнула соленой воды, и в тот же миг в спину пихнули. Мира вылетела в воздух, махая руками, и шлепнулась боком о жесткую воду. «Весело! Дай мне!» Вверх, вниз, небо, волны, все перемешалось. Мира едва успела вдохнуть, когда следующий толчок загнал ее под воду. Кругом ничего не было видно, кроме пузырьков. Огромные тела проносились мимо, обдавали потоками, загоняя глубже. И на помощь не позвать. «Мамочка! Пропала! Пропала!» Внутри черепа внезапно отдалось «Место! Фу!» Кто-то ухватил за локоть, потянул вверх. Вынырнув и отдышавшись, Мира поняла, что ее куда-то влекут. Это был человек, но плыл он странно, под водой изгибаясь всем телом, держа вместе ноги и прижав свободную руку к бедру. «Отпустите!» – засопротивлялась Мира. «Я сама!» Человек вынырнул. «Да это Виктор Сергеевич, причем в неизменном костюме, ни один волосок из прически не выбился». Было не похоже, что он пытается отдышаться. Проговорил сердито. «Не дразни дельфинов, они мстительные. Можешь плыть?» «Я и не дразнила», — заорала Мира, сходя с ума от нелепости и невозможности того, что случилось. Хотелось разрыдаться или врезать хорошенько инструктору. «Они сами, сами!» «Дразнила, дразнила!» — снова раздались детские голоса. Стуча зубами то ли от ужаса, то ли от холода, она припустила к берегу. Сердце отплясывало, как на дискотеке. Перед глазами стояла спина с загнутым плавником. Когда Мира выкарабкалась из воды, солнце ушло за горы. Не погреешься. Она добежала до кабинки для переодевания, натянула сухие вещи. Села на берегу, попыталась вызвонить по смартику мать, тетку. Бесполезно, связи нет. Виктору Сергеевичу смена одежды, видимо, не требовалась. Он опустился рядом, с раскаянием произнес. «Это я виноват, потерял его». «Кого?» — не поняла Мира. «Червя, что тебя укусил. Прости». «Пиявка?» «Конечно же, Виктор Сергеевич гидробиолог, изучает дельфинов, а пиявка помогает понимать их язык. И тетя что-то подобное упоминала. Дети послушались команды. Да это же специальные тренированные животные. Мира высказала догадки вслух. Инструктор с удивлением отметил. Ты очень умная. Да, это так. Им тоже вживлена Ниетта. Это секретная разработка? Военная? Я никому не скажу, точняк. Она пашет на микродронах? Микродроны? Неуверенно переспросил Виктор Сергеевич. Червяк переносит Ниетту, она живет в мозге дельфина, воспринимает сигналы, которые мозг готов послать, и передает их через информационное поле другой Ниетте, например, твоей, которая расшифровывает сигнал для тебя. Рядом отрывисто и громко стрекотало какое-то насекомое, мешая слушать. Как только душнило инструктор замолк, оно тоже успокоилось, будто специально его передразнивало. Было неловко сидеть наедине с молодым мужчиной, да еще привлекательным. А вдруг начнет приставать? С другой стороны, никаких попыток сблизиться он не делал, смотрел в сторону. Это казалось даже обидным. «Спасибо, что вытащили», — поблагодарила Мира, вставая. «Пойду домой. Тетя Рина волноваться будет». «Не будет. Ее нет дома. Я проверял». «Так вы к ней приехали? По работе, да?» «По работе». «Может, днем бегала, тренировалась, а сейчас-то уже должна вернуться». Виктор Сергеевич молчал, и Мира с невольной дрожью подумала, что придется возвращаться одной вдоль пустынного пляжа. Не кстати вспомнились страшилки про пустышек. Сглотнув, она предложила: «Пойдемте, я вас провожу». Вряд ли в присутствии коллеги Рина станет ругать племянницу. Мира рассчитывала проскользнуть незаметно в спальню, пока тетка будет заниматься гостем, а на завтра долгая отлучка и взятое без спроса платье как-нибудь забудутся. Солнце закатилось, ветер пронизывал. Мира стучала зубами, холодно. На плечи ей лег пиджак из какой-то шелковистой и приятной ткани. Он был совсем ледяной, потихоньку согрелся. Виктор Сергеевич шел рядом, мокрая рубашка облепила каждый мускул тренированного тела, но инструктор словно и не мерз. Интересно, обрадовался он, что Мира предложила проводить? Даже не глядит на спутницу, лицо отрешенное. Нет, все-таки тут интересом к пацанке и не пахнет. Опять она без макияжа. Впереди уже показалась острая крыша усадьбы. Несмотря на сумерки, окна не горели. Мира издалека заметила сутулую фигуру Славика, разнорабочий наверняка снова пришел просить в долг. Если тети нет, пристанет, лучше переждать. Мира потянула Виктора Сергеевича вправо за лопухи. Через сетку-рабицу было видно, что происходит во дворе. Возле яблони стоял зеленый фургон с белыми буквами «Ветеринарная помощь». Рина подрабатывала иногда в городе, помогала людям с аквариумными рыбками. Фургон здесь? Куда же она могла так надолго уехать? И на чем? Славка прошел вдоль клумб, поднялся на крыльцо. Он надавил звонок, потом громко постучал, подергал дверь. Никто не открыл, и рабочий уже спустился по ступеням, когда из-за дома к нему подскочили двое в облегающих костюмах. Один ловко заломил Славке руку за спину и зажал рот. Другой приставил к его шее что-то маленькое. Вкалывает лекарство? Сердце колотилось так громко, что Мира боялась, ее тоже сейчас заметят и схватят. Виктор Сергеевич смотрел на все спокойно, словно вокруг постоянно скручивают людей. Двое поволокли свою жертву к прибойной полосе. Из волн показался третий. Он вел за рукоять длинную обтекаемую капсулу без верха. В нее уложили бесчувственного Славку. Надвинулась автоматическая крышка. Вскоре три фигуры вместе с капсулой скрылись в воде. «Рины нет дома», — констатировал Виктор Сергеевич. «Приду завтра». Он поднялся, и Мира схватила за холодную ладонь, прошептала, заикаясь. «Стойте! Вы что? Вы действительно уйдете? А я? Мне нельзя туда!» Она покосилась на дом. Паника застилала глаза красным. Страх сжал внутренности, словно в кулаке. «Здесь караулят, схватят. Куда тогда? В пансионат? Кто эти люди в обтягивающих костюмах? Может, они уже уволокли тетю? За что? Зачем? А ведь сегодня и дядя Гоша исчез, и баба Нюра. Они наверняка сюда приходили». Мира повертела смартик на запястье. Связи все нет. Да и кому звонить? Николаю Палычу? Он в городе с больной женой. Деду Саше? Номер не записала. Что делать? Что же делать? Надо пробираться в пансионат. Мира в отчаянии взглянула вдоль тропы, на дальний склон, поросший вековыми елями. Сумерки сгущались. Казалось, из-за темных силуэтов деревьев вот-вот выглянет тиранозавр, чтобы схватить огромной зубастой пастью. «Да что за глупости? Тут реальная опасность!» Мира попросила дрожащим голосом. «Вы меня проводите?» Инструктор посмотрел, куда она указывала. С сомнением ответил: «Слишком далеко от моря. Нет». «Идти одной, когда рядом те, крадущие людей?» Мира всхлипнула. Виктор Сергеевич протянул палец, подцепил подушечкой слезинку, катившуюся по ее щеке, и зачем-то сунул в рот. Сказал изумленно: «Ты сильно напугана? Дорога так трудна для тебя?» «Темно же», — оправдалась Мира. «Хорошо, пошли». «Спасибо». В темноте по зарослям лазить опасно, можно нечаянно коснуться и притки. Это ядовитый плющ, от него появляются волдыри. И на гадюку легко наступить. Хорошо, что впереди шел Виктор Сергеевич. Он то и дело спотыкался о корни, но ни разу не ругнулся. Когда поднялись на склон, Мира оглянулась и ахнула. В поселке не горели огни. Наверное, сошла лавина и оборвала провода. Вот почему нет связи. Вышка тоже не работает без электричества. Только в старых домах на окраине, где еще сохранились автономные генераторы, светилось несколько окошек. От берега донесся длинный свист. Кто может свистеть так долго и пронзительно? Вряд ли птица. Ворота пансионата были заперты. Мира крикнула несколько раз, но из караулки никто не отозвался. Забор не перелезешь, поверху острые пики. «Нужно пройти?» — поинтересовался инструктор. «Погоди, у меня есть литоредо». На ладони Виктора Сергеевича лежала толстенькая белая сигара. Когда ее приставили к пруту, сигара обернулась вокруг кольцом, из которого во все стороны полезла стружка. «Что это за слизняк?» – пораженно прошептала Мира. «Червь ест железо». «А, как улитки, которые портят корабли? У них еще раковина превращается в сверло. Только они больше по дереву. Я не слышала, чтобы такие для металла были. Ваша секретная разработка?» «Наша». Сигарета сгрызла прут за минуту. Виктор Сергеевич отогнул обе его половины. Мира пролезла, прикидывая, догадается ли сторож, кто сломал забор. «Ладно, если что, тетка потом заплатит. Сейчас бы спрятаться». Она постучала в двери пансионата, ни на что не надеясь. В ответ лязгнула, одна створка приоткрылась, изнутри блеснула дуло карабина. Хриплый голос окликнул. «Кто такие? А ну?» «Дядя Ютович, да это я, Мира!» От волнения она захлебывалась словами. «Рина исчезла, и Славика в воду поволокли, и... страшно, пустите!» Щель открылась шире. Сторож хмуро глянул на Миру, на Виктора Сергеевича и кивком показал проходить, тут же запер двери за их спинами. Ютович был коренастый, загорелый, словно старая покрышка. Коричневый пуховик не снимал даже в жару. Холл теперь казался другим, не таким, как днем. Тесный, заставленный креслами, он давил, словно пещера. На конторке у входа коптила свеча, запах ее неуместно напоминал о дне рождения. Под ноги попалась свернутая ковровая дорожка, Мира чуть не упала. Ютович тут же схватил за шкирку, шепнул: «Стрекоза, не шуми, услышат, придут». «Кто?» «Те, с пустыми головами». Кресло пододвинули к самым дверям. Сторож встал на него и вгляделся в маленькое окошко. Спустившись и усевшись, снял ремень с карабином, положил его поперек колен и спросил шепотом: «Знаете, что на причале у клуба сегодня было?» «Нет, дядя Ютович, расскажи». «Рыбак приезжий очень нехорошо себя вел». «Ну как рыбак? Кепка, куртка, на ногах бродни, а снастей нет, и слоняется полдня туда-сюда. У одного спросил, где город, тот ему на поселок машет, а рыбак не отстает, большой город ему надо. Тебе Южно-Сахалинск или уж Москву сразу показать?» Народ смеяться начал. Тип мутный, бочком-бочком уходит. Леха, который лейтенант, орет ему: «Стой!» А рыбак — драпать. Ясно, беглый или шпион. Леха пушку тут же в руку, первый раз в воздух шмальнул, второй по ноге. Та в дребезги, как стакан. А рыбак на одной скачет да подпрыгивает на полметра. Ему в голову разлетелась голова. Пустая внутри. До воды потопленник допрыгал, шесть в нее и нету. С баграми искали, на лодках. Пропал. А после дед Саша и другие припомнили, что он 2 года назад сгинул в шторм». «Ничего себе!» Мира схватилась за разгоряченные щеки. «Пустышки реальные!» Виктор Сергеевич опустил голову, весь как-то сник. За дверью снова раздался свист, на этот раз совсем недалеко. Ютович продолжал еле слышно: А пока баграми водили, тело зацепили. Гошу Муховицкого, электрика, помнишь? Вот он, с камнем на шее, а на лице, на груди следы, как будто раскаленным прижигали. Любаша пропала, молочник наш, многие. И с обеда иду, смотрю, от пляжа за мной тащится кто-то. Турист вроде. Майка, шорты, шляпа широкая. Шляпу ветром сдуло. Этот же. Сторож махнул без слов, плотно сжав губы. Достал фляжку, сделал несколько глотков, выдохнул в сторону. Предложил Виктору Сергеевичу, но инструктор не взял. «Знаете, как он шляпу поймал?» — севшим голосом спросил сторож. «Руку локтем назад выгнул, будто резиновая она. Сам ко мне идет и свистит». Виктор Сергеевич уронил голову. Жуть подступила к Мире с новой силой. Воруют людей, скидывают в море и заменяют своими. В холле было тепло, но руки закоченели. Вдруг за дверьми кто-то шаркнул. Ютович едва не свалился с кресла, оттащил Миру за спину, сам выставил карабин. Виктор Сергеевич сжал кулаки, упрямо смотрел на дверь, в которой медленно поворачивался забытый ключ. В одну сторону остановка, в другую... Сторож метнулся к перевернутому диванчику, увлекая за собой Миру. Он шикнул Виктору Сергеевичу, но инструктор застыл на месте. Снова застрекотало неведомое насекомое, громко, словно бы рядом. Дверь распахнулась наружу, ворвался лунный свет. На пороге стояла фигура в шляпе. Она легко одной рукой отпихнула с дороги кресло, медленно, словно приседая при каждом шаге, приблизилась к Виктору Сергеевичу, схватила за плечо и потянула, стрекот раздавался от нее. Грянул выстрел. Голова туриста взорвалась, шляпа свалилась, и показалось то, что было под ней. Фарфоровая чаша, наполненная водой. Вода бежала по остаткам носа, по пухлым губам, ручейки лились на плечи, капли отскакивали от футболки. Мира сжала зубами ладонь, чтобы не кричать. Турист развернулся и, все так же приседая на каждом шаге, вылетел в дверь, прошуршал по дороге. Виктор Сергеевич, весь в красных ошметках и скорлупках, пошатнулся. Мира подбежала к нему, поддержала, шмыгая носом. Инструктор приобнял, сказал: «Все хорошо». Ютович лихорадочно проверял карабин и ругался, что осталось всего 3 заряда. Сторож явно плоховато подготовился к зомби-апокалипсису. Прорычал: «К двери не подходите, их тут много. На второй этаж, живее!» Мира бежала по лестнице за дрожащим огоньком свечи, которую нес Виктор Сергеевич. Казалось, нет ничего важнее, чем не потерять из виду этот крошечный отблеск. Ютович шел сзади, поминутно оглядываясь и держа на изготовку карабин. «Пустышки, пустышки, пустышки!» — стучало в висках. Пустой коридор второго этажа казался зловещим. Покинутые комнаты, приоткрытые двери, в каждой из которых торчит ключ, подтверждая: «Хозяева не вернутся!» Пахло затхлым, нежилым. Зашли в игровую. Свеча выхватила большие кубики с резкими гранями, угрожающие угловатые тени. Мира попыталась успокоиться, заставила себя глубоко дышать. «Надо в окошко глянуть, кто к пансионату подбирается», — решил Ютович и махнул Виктору Сергеевичу. «Пойдем. Стрекоза, тут сиди». Они воткнули свечу на стол и вышли. Мира старалась думать о море, о дельфинах, но вздрагивала от каждого шороха. Донеслось мычание, глухой стук. Хлопнула дальняя дверь, скрижетнул замок. И раздался свист. Совсем рядом, на этаже. Сердце подпрыгнуло к горлу и забилось там. Мира осторожно выглянула в коридор. Слева из приоткрытых комнат сочился лунный свет. Никого. Медленно, по стеночке, она принялась продвигаться вперед. Шаг, еще шаг. Под ноги попалось что-то длинное, змея. Мира чуть не завопила, но плотно сомкнула губы. Потрогав носком, поняла ремень. Это же карабин. Но где тогда Ютович? Подняв оружие, она почувствовала себя увереннее. Приклад был еще теплым, обточенное дерево приятно оттягивало ладони. Снова раздался свист из дальней комнаты. Мира прокралась к ней и нажала на дверь. У распахнутого окна стоял Виктор Сергеевич. Луна била софитом, тень от решетки четкими завитками легла на рубашку. Она блестела, и стало ясно, материя не просто прилипла к телу, это одно целое с корпусом, как одежда у статуи. Виктор Сергеевич свистел, и откуда-то издалека доносился ответный свист. Пустышка! Настоящего инструктора утащили, лежит уже на дне, а это пустышка! Мира вскинула карабин, прижала к плечу, как учил дед Саша, левую ногу отставила. Существо крутануло головой, будто сова, вывернув шею. Лицо оказалось над спиной. Главное — не паниковать. Палец нажал на спуск медленно и старательно. Грохот потряс здание. Зазвенели стекла. Отдачей ударило в плечо. Но Мира нажимала еще и еще, пока не закончились патроны и не начала щелкать в холостую. Ружье выпало из рук. Фигура прислонилась к окну. Ее верхней половины не было. Вместо головы и плеч зияла битая фарфоровая чаша, внутри которой угадывались пластинчатые сочленения на месте подмышек. Тело пустышки сползло на пол, выплеснулась вода. Все хорошо. Мира победила. Теперь все будет хорошо. Минут пять она стояла, готовая в любой момент выскочить за дверь. Ничего не происходило. Только лужа растекалась все шире. Ручеек проложил себе путь под кровать. Сжав зубы, Мира подошла ближе к пустышке. Из чаши показалось щупальце. Оно похлопало по ненастоящей рубашке, переползло на пол. Следом за одним высунулось еще два, и над развороченным телом вспухла бугорчатая длинная голова размером с грейпфрут. Да это осьминог! Быстро перебирая конечностями, он заскользил по линолеуму в угол, к шкафу. Ниже дверец была щель в ладонь толщиной, туда-то и втиснулся беглец. Мира кинулась за ним. Она успела схватить что-то длинное и скользкое, сжала его крепко и потянула, однако осьминог держался намертво. Раздался щелчок, и в руке осталось извивающееся щупальце. Мира отбросила его, то запрыгала по полу, завязываясь узлом. На тонком кончике росли три пальца с присосками и без ногтей. Они сгибались колечками. «А, больно, больно!» Это голос Виктора Сергеевича. Разбитое тело пустышки лежит у окна. Опять как будто стрекочет то насекомое. Но в щелчках различались знакомые интонации, слова. «Отстань от меня! Не ешь! Фу!» Как она может понимать осьминога? Или тут как с дельфинами, устройство связи, Ниетта работает? В коридоре зажегся свет, провода починили, ура! Мира заглянула под шкаф. Из темноты с отчаянием смотрел, поблескивая, голубоватый глаз, горизонтальный зрачок расширился и пульсировал. Мира потянулась к нему, но существо вжалось в стену, хлестнуло по руке холодной струйкой. Со второй попытки удалось ухватить бугристую голову, выволочь на свет. Та была красной от негодования. Щупальца отчаянно били запястье. Очередью неслись щелчки. «Нет, нет, не кусай! Хочешь рыбу? Рыба вкуснее! Я помогал тебе с дельфинами, помнишь?» Мира встряхнула кисть. Осьминог повис, словно тряпка, только дергал культей. Он весь побелел, испугался. «Виктор Сергеевич?» — неверя прошептала Мира. «Ты был внутри него. Все время? Это скафандр, щелкнула в ответ. Мы вырастили такие, исследуем вневодное пространство. Город осьминогов, о котором говорила тетка. Теперь понятно, почему Виктор Сергеевич так странно себя вел. Получается, они решили выйти на сушу? Ничего себе, присвистнула Мира. Кому же я глазки строила? Ее разобрал нервный смех. Пленник зажмурился, цокнул, ну и зубы. Мира закрыла рот. Осьминог вздрогнул всем телом, как будто чихнул. Щелчки казались стоном. Пыль. Мурена, как здесь сухо. И не добраться до моря. Учитель запретил заходить дальше, чем смогу проползти. Провалил миссию. Без меня ребята не справятся. Послышалось слабое бульканье, словно всхлип. Все из-за Ниетты. Она заставила почувствовать, как тебе страшно, и я поддался. Не зря Виктор Сергеевич не хотел идти к пансионату. Рискнул, значит, решил помочь девчонке, а теперь сам оказался в беде. Осьминоги набирают воду под мантию и так могут дышать на суше, но недолго. Растерянный, беспомощный, отрезанный от родной среды, Мира подавила жалость и спросила строго: «Где Ютович?» «В соседней комнате. Проспит до утра, в пальце скафандра есть шип с парализующим секретом». «Отпусти!» Осьминог снова чихнул. Похоже, без защиты ему совсем не сладко. «Где взять воды?» Мира выскочила из комнаты, помчалась по темному коридору, по лестнице вниз. Холодные щупальца оплели локоть, осьминог пытался вывернуться из пальцев, причитал: «Куда ты меня тащишь? Не надо!» Мира поддерживала второй рукой и успокаивала. «Не дергайтесь, Виктор Сергеевич. Вот и столовая, сейчас смоем пыль». Она опустила осьминога в раковину, включила воду. Тот аж подпрыгнул, плюхнулся на кафель и завопил: «Кисло!» Он отчаянно кувыркался в луже на полу, одними конечностями пытаясь очистить другие. «Точно, вода же пресная!» Оглянувшись, Мира увидела трехлитровую банку, опорожнив ее в раковину, подставила осьминогу. «Забирайся!» Он заполз в убежище, уместившись целиком. Через стекло затравленно глядел бирюзовый глаз, розовые присоски утрамбовались похлеще квашеной капусты. Изнутри послышались приглушенные щелчки. «Мы вместе приема пищи. Ты собралась меня готовить?» Утром Виктор Сергеевич видел, как Мира пыталась прожевать морепродукт и теперь ждет той же участи для себя. Снова вспомнилась кореянка, хряпающая щупальцем. Мира поставила банку на стол, села рядом и улыбнулась успокаивающе. «Виктор Сергеевич, вы не волнуйтесь, я не ем осьминогов на самом деле, а на пляже мы с девчонками просто поспорили. Вам к берегу надо, да?» «Надо. Меня команда ждет. У скафандра Араума рука оторвана. У Эниэка с Тиэрой скафандры совсем пришли в негодность. И мой...» «Мальчик, рыбак, турист. Все эти пустышки ваши осьминоги были?» — догадалась Мира, рассматривая существо в банке. Из горлышка высунулось щупальце. Мира погладила шелковую мягкую кожу, и оно спряталось обратно. Осьминог сжался сильнее. Спросила: «А людей вы зачем воровали? Чтобы новых пустышек наделать?» «Это не мы», — донеслось из банки. «Скафандры выращивают с помощью специальных полипов, а за образец берутся тела людей, которые погибли». «Куда тащили Славика тогда? Кто украл электрика? Любашу, Нюру, остальных?» «Люди. С далекой суши, очень далекой. Глубинный корабль проплыл к этим берегам. Мы следили. И здесь же был запах Рины. У нее метка, микрогрибы на коже. Мы пришли к Рине спросить, почему люди нарушают запрет. Она сказала, чужие явились за ней, хотят утащить, надо спрятаться. Просила проследить за ученицей. Я мог охранять тебя только возле моря. Сюда зря поднялся». «Так вы меня подстраховывали?» — поняла Мира. — А тот турист? Тиэра очень волновалась, подавала сигналы вернуться, но я боялся свистеть в ответ при людях. Тогда она решила, что у меня барахлит скафандр и надо тащить его на буксире. Бедная Тиэра. Я передал, чтобы сюда больше никто не ходил. Опасно. Иностранцы ищут тетю? Но зачем она им сдалась? И ведь 5 лет уже по морю никто не плавает, а в глубины тем более запрещено лезть. Неужели из-за Рины решили нарушить все соглашения? Мира задумалась, пытаясь понять. Иностранная подводная лодка идет в сторону России. Осьминоги замечают корабль и воспринимают как угрозу. Приходят к человеку, с которым уже контактировали, к Рине. Она бежит и прячется, оставляя племянницу на Виктора Сергеевича. Иностранцы, не найдя нужного объекта, устанавливают слежку за домом, крадут и допрашивают всех, кто знаком с Риной. Возможно, и провода они перерезали, чтобы оставить поселок без связи. «Дышать!» – слабо щелкнул осьминог. «Погодите, Виктор Сергеевич, отнесу вас». Мира сбегала на 2-й этаж, забрала у храпящего на полу Ютовича ключи от ворот. Вернувшись, схватила банку и понеслась с ней к выходу. На улице было не очень темно, однако сразу пробрал холод. Осьминог в банке безвольно колыхался, как желе, закрыл глаза. Хоть бы не умер. Вспомнился большой 2-литровый аквариум, стоящий у тети в гостиной. Виктор Сергеевич туда вполне поместится, можно будет кормить его свежей рыбой и научить всяким фокусам, он ведь умный. Тогда и с девчонками из новой смены можно запросто подружиться. Каждая захочет посмотреть на чудо-осьминога, ни у кого нет подобного питомца. По небу метались лучи прожекторов. Снизу от берега слышались отрывистые приказы из громкоговорителя. Впереди расстилалось море, белая лунная дорожка трепетала в накатах волн. На ее фоне мелькали тени в касках. Российские военные засекли гостей с другого континента, отрезали выход из бухты, и теперь американцам придется отчитываться за всех похищенных и убитых. Мира больше не боялась, что из-за куста выскочит голодный тираннозавр. Она сама чувствовала себя опасным хищником и крепче прижимала к груди банку. Рассказ Октавии Колотилиной «Пустышка» читал Константин Ермихин.